Едва массивные врата космопорта затворились, отрезав преследовавшую вплоть до самого КПП толпу папарацци, Жарлин демонстративно вздохнул с облегчением. Слава богу, оторвались. Просто даже не верится. Из каких только нор они выползают. Раздраженно прокомментировал Гис и следом добавил. Теперь по поводу господина барона. При его секунданте не хотелось говорить, при журналистах тем более, но безукоризненно чистая победа. Ты молодчина, Хатхи? Спасибо, стараюсь. По-прежнему оставаясь не в лучшем расположении духа, ответил тот. Хотя мне все-таки кажется, что я мог бы управиться и лучше. Слушай, извини меня, конечно, но ты жив, а он мертв. При этом на тебе, ко всему прочему, ни единой царапины, констатировал Гис. На мой взгляд, это объективный показатель мастерства. Или, как минимум, колоссального везения. Так что давай уже завязывай со своим чистоплюйством. Там, где не смотрится эффектно, хватит и того, что работает эффективно. Мимо, удерживая буксирными лучами массивный контейнер, пролетела группа погрузочных дронов. Разминувшись с ними, в противоположном направлении протопал ремонтно-строительный автоматон-гигант. Где-то вдали, за стенами космопорта, со скоростью ферромагнитного болта, пронесся поезд на гравитационной подушке. Спустя несколько мгновений гравикар, управляемый автоматоном более привычного размера, подлетел, зависнув перед пришедшими. Приглашающий, отворив дверцы, водитель вежливо предложил присаживаться. Гис разместился напротив автоматона, а Хатхи, предпочтя заднее сиденье, расположился у окна, осматривая несколько изменившийся с утра пейзаж. Снаружи промелькнула служебная стоянка с несколькими аэромобилями и гравициклами, рабочие цеха, ангары, а впереди ожидала широкая площадь с посадочной зоной. Как бы то ни было, космопорт был в достаточной мере большим, что вынуждало перемещаться в его пределах на транспорте. Многие развивающиеся миры не могли похвастаться и этим, однако же к чему сравнивать плохое с худшим? В данном случае больше еще не означало лучше. С одной стороны, здесь было все, что душе угодно. Если, конечно, она у вас была и сохранилась после посещения всех злачных мест. Бары, ночные клубы, гостиницы для залетных пилотов, межрасовые бордели, наркопритоны, черный рынок, общины разнообразных сект и далее в том же духе. Эдакий формально непризнаваемый город в городе, живущий своими законами и атмосферой. Толпа снаружи, наверное, до сих пор скандирует «Нет дуэлям! Долой варварство!» А здесь, посадив звездолет, можно, не отходя от кассы, совершить дюжину убийств и десятка-два изнасилований в каких-нибудь загаженных подворотнях, пустующих ангарах, подсобках и подвальных помещениях местных кабаков. И никто потом особо не будет расследовать и разбираться. Разве что если ощутимо превысить некий условно дозволенный лимит, сработать слишком явно и грубо, не будучи вхожим в местную среду, либо перейти дорогу тому, кому не следует. Если на мусорной свалке находят тело с десятком ранений от виброножа, какой вердикт вынесет эксперт? Разумеется, неврастенический приступ с последующим самонанесением увечий. А как же иначе? А то много вас тут, на каждого еще дело заводить. Так, вероятно, и самоизнасилование с самоограблением скоро будут заносить в ведомости. Впрочем, от тел куда проще было избавиться так же, как и от всего остального, забросив стандартный энергоконвертер, единовременно выполняющий функции контейнера для переработки мусора и автономного источника питания. Такие урны и контейнеры стояли буквально на каждом углу. Однако же все равно находились свиньи, мусорившие поблизости, создавая дополнительные хлопоты и без того загруженным автоматоном уборщиком. Даже труп за собой, и то иной раз лень убирать. Правда, обычно в современных энергоконвертерах устанавливалось специальное устройство, анализирующий сортировщик, который должен был прекращать работу конвертера, если в нем обнаруживалось нечто, что могло быть квалифицировано как живой организм, либо что-то по меньшей мере когда-то им бывшее. После чего подавался сигнал на пульт дежурного, а уже тот мог отдать команду на продолжение переработки, либо подать сигнал тревоги. Так в конвертер могли случайно угодить собака, кошка, мышь, какое-либо другое животное, либо кто-нибудь, скажем, мог забросить куриные объедки И компьютер обладал достаточным алгоритмом распознавания, чтобы различать принципиальную разницу и не спутать их с телом мертвого человека. Другое дело, что подобная предохраняющая система не сработала бы, угодив в контейнер представитель кремниевой, плазмоидной, электромагнитной или какой-либо другой неорганической формы жизни. Но способы обойти подобную недоработку еще не изобрели, а прецеденты, если и имели место быть, то ничтожно редко. Впрочем, Алиус, как уже не раз говорилось, считался вполне себе заурядным местом, как и система Гераклия в целом. Поэтому здесь скупились на всем. И даже энергоконвертеры стояли допотопные, без каких бы то ни было анализаторов. Но пикетчики по этому поводу что-то особо не возмущаются. Просто Хатхи прилетел и улетел на пару с другом, связи у него тут нет, за спиной никто не стоит, можно бы и грязью полить. Зато с местными криминальными авторитетами еще предстоит жить и жить. Вернее, выживать. И то, если очень повезет. Так что там было про бревно в глазу? Ладно, во всяком случае, местный синдикат сегодня понес определенную утрату в лице господина Валака. Пусть и не ферзь, конечно же, но далеко и не пешка. В глобальном плане, само собой, это не более чем капля в море, но, как говорится, мелочь, а приятно. Не во всех культурных традициях обычаи непременно требовали отвечать на обиду поединком, да еще и самолично разбираться с обидчиком. Но, пожалуй, не вступи барон в поединок, он мог бы упасть в глазах пусть не общественности Алиуса, но, возможно, своих подельников. Какой мотив им двигал, уже наверняка не узнаешь. Возможно, это так не оставят. Но Хатхи, как и его соперник, прекрасно знал, на что шел и чем это может обернуться. Врагом больше, врагом меньше. Какая, собственно, разница? Вон их, и так сколько. Нападение в темном безлюдном месте безо всяких правил дуэльного кодекса? Ну так и препарат принимать не потребуется. А даже группе людей сойтись в открытую с боевым экстрасенсом, который теоретически может даже почуять нацелившегося на него снайпера и оказать воздействие на его сознание, мало не покажется. А тем более сразу с двумя. Впрочем, в конкретный данный момент его псиблокирующий препарат еще не окончил свое подавляющее действие, и об этом печальном факте не стоило забывать. Несмотря на то, что именно в этом месте столичный город ежедневно принимал десятки тысяч инопланетных гостей и иммигрантов, космопорт Алиуса нельзя было назвать достопримечательностью даже на фоне общей унылости этой развивающейся планеты. Серый, мрачный, лишенный каких-либо особых украшений и броских рекламных вывесок, что само по себе было странно и необычно, порт проектировался исходя из соображений простоты и надежности. И надо признать, в плане общей защищенности он и вправду был оборудован неплохо, чего никак нельзя было сказать касательно общего удобства. Допотопные автоматоны полуржавой массой сновали по всей территории космофорта, по-своему напоминая крупных трудолюбивых муравьев. Гравифургоны, забитые техническим оборудованием, разногабаритными контейнерами и топливными баками, разъезжали от звездолета к звездолету и от ангара к ангару. Беспристрастный робовоин-автоматон выписывал штраф нерадивому торговцу, в то время как парочка других робовоинов с стабильными пульсометами контролировала процесс разгрузки и конфискации контрабанды, осуществляемой автоматонами рабочими. Человек выглядел подавленным и несчастным, но его слова не могли разжаловать машину. Сотрудники миграционной службы неторопливо выгружали из малогабаритного межпланетарного маршрутного флайера группу инопланетных нелегалов. Массивный киберкиоск на антиграве неторопливо летал по территории, предлагая всевозможные легкие перекусы и прохладительные напитки. В стороне, на одной из высоких стен космопорта, неподалеку от череды выцветших ободравшихся плакатов, приглашавших всех желающих посетить давно состоявшиеся концерты, видавший виды автоматон сводил короткое неприличное слово, написанное славянскими буквами, ярко выделявшееся своей свежестью на фоне всевозможных загогулин, щедро оставленных вандалами со всех уголков галактики. Стараниями трудяги третья буква была уже почти стерта, но символы, напоминающие X и Y, еще оставались читабельными. На служебных посадочных площадках возле больших турельных башен, над которыми переливалось лазурное поле силового щита космопорта, располагались штатные звенья глайдеров сил планетарной обороны. Практичный и бесхитростный дизайн, стандартные пульсарные орудия, эмблема державы, позывные номера. Звездолет «Робовоин», большую часть времени осуществлявший патрулирование границ системы и защиту фрахтовщиков на ближайших к планете сырьевых базах, сдав вахту, занимался общей самодиагностикой, дозаправкой и саморемонтом. Преимущественно вокруг угнездились корабли держав, представлявших альянс человечества. Туристические лайнеры, транспортно-торговые перевозчики, курьерские, дипломатические и прочие всевозможные, по большей части, небоевые суда. Тем не менее, на общем фоне несколько выделялись и немногочисленные корабли с традиционным дизайном иных рас галактики. Минорские торгово-боевые лабрисы, разведывательно-посыльные иглы суанти, парящие звезды кармулианцев, катушки атайли, миссионерские подковы армилиохов, равальгарские рейдовые дракары, грассианские яхты, хисанские жуки, мальвианские летучие аквариумы, горганианские боевые кальмары и ксенохитиновые ладья, каперы, наемники и торговцы всевозможных фракций Союза Малых Держав. Впрочем, многие вполне успешно могли совмещать деятельность кондотьера, капера и торговца. Всевозможные пирамидки, сигаровидные звездолеты, обтекаемые треугольники, дисколеты, расположенные на крупных заправочных зиккуратах, напоминавших пирамиды Майя, чего тут только, если приглядеться, не было. Пожалуй, особняком все же стоило отметить научно-исследовательские летающие тарелки камианцев. Пожалуй, некогда наиболее известную среди людей разновидность внеземной техники с наиболее распиаренным в массовой культуре образом пришельцев на борту. Однако во всей этой серой массе случайного скопления кораблей, как ни странно, встречались и жемчужины, самой яркой из которых, вне всякой конкуренции, была Аймурская сфера. Яркая, источающая успокаивающий, но не слепящий изумрудный свет, она напоминала миниатюрное солнце, взошедшее посредине парковочной зоны. Сфера манила, чаровала, гипнотизировала, собрав вокруг себя немалую толпу зевак, желавших не только увидеть подобное чудо собственными глазами, но и запечатлеть его на память потомкам. Визуально она не имела ни входа, ни выхода, ни каких-либо отчетливо выделявшихся на фоне непрерывного свечения деталей технического предназначения. И, грубо говоря, сфера не была строгим идеальным шаром. Форма незначительно колебалась, находясь в постоянном движении и переливаясь узорчатыми оттенками. Желавших дотронуться до нее было много, однако никто не осмеливался. Все, связанное с аймурами, страстно манила и в то же время пугающе отталкивала. «Стоп!» – потребовал неожиданно оживившийся бритер. С момента недавно перенесенного кризиса самочувствие стремительно начало подниматься вверх. Не спрашивая побудивших пассажира причин, автоматон покорно и беззвучно остановил свой драндулет, возвестив приятным искусственным голосом о совершенной по требованию остановке. Спешно отворив дверь, Хатхишан резво выскочил наружу, поспешив навстречу изумрудному свечению. Сперва сбавил шаг, а следом и вовсе остановился, решив полюбоваться на эту красоту. Недоумевая, Жарлин выбрался следом. «Эй, ты чего это удумал? Не дури, залезай обратно. Мы же не хотим пропустить интервью». Устало поторопил Гиз, неспособный после долгого пробивания в космопорт по достоинству оценить красоту сего зрелища. «Успеется. Немного подождут. С них не убудет. В конце-то концов, я только что был на волосок от смерти, пережил дуэль, проучил очередного упыря, и меня вдобавок еще и окатили грязью с ног до головы. И после всего этого могу я хотя бы немножечко позволить себе покапризничать». Полушутливо, полусерьезно заметил шевалье. «Нет, ну ты глянь. Когда мы сегодня только выходили, этого челнока еще здесь не было. Интересно, что в таком месте могли потерять аймуры? Уж не на мою ли дуэль слетали посмотреть?» Восторженно любуясь, Хатхи улыбался, как ребенок, не в силах отвести взор. «Мечтай побольше. Скоро начнется прямой эфир по основному каналу планетарного вещания. Передача выйдет ровно по расписанию. И даже ради такого неординарного события они не станут делать для тебя исключения», — с неудовольствием отметил Гис. «Дикари, что с них взять? Каналы общегалактического вещания у них и то запрещены. Политика жесткой информационной самоизоляции. Во всяком случае, для рядовых граждан. А впрочем, ладно. Любуйся. Но только недолго». Хатхи кивнул, не слушая, и, как и все, завороженный всматривался в сферу. «Спасибо, но дальше мы пойдем пешком. Здесь уже недалеко». Тем временем, обращаясь уже к автоматону, пояснил Жарлин. Приняв информацию к сведению, тот выдал: «Благодарим вас за то, что вы, бла-бла-бла, желаем вам, бла-бла-бла, и не забывайте, бла-бла-бла, в следующий раз, бла-бла-бла, постоянным клиентам скидки и бла-бла-бла». После чего, затворив дверцы, развернул гравикар и уехал прочь по служебным обязанностям. Покачав головой, Гис с иронием посмотрел на Хатхи, который, казалось, просто не замечал ничего вокруг, за исключением переливающейся сферы. Несмотря на то, что Шан, конечно же, как и все, был вполне наслышан про аймуров, за всю жизнь ему всего пару раз доводилось видеть их корабли собственными глазами в такой непосредственной близости. А живого аймура, во всяком случае, осознавая этот факт, он наблюдал всего один раз, издалека, и то очень давно. Насколько ему было известно, аймуры, предположительно, бороздили космос еще в ту далекую пору, пока по Земле даже не бегали динозавры. Они посещали миры многих раз, изредка попадая в поле зрения аборигенов. Но вплоть до начала галактической экспансии человечества у людей не существовало технических средств, позволявших запечатлеть или уловить на радаре как самих аймуров, так и их корабли или иные технологии. В основном, с уверенностью о них можно было сказать лишь одно. Рассуждая об аймурах, ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. Касательно их природы, целей и вида общественной организации, периодически строились различные версии, теории и предположения, большинство из которых в конечном итоге с треском проваливались, поскольку некоторые новые всплывающие факты прямо опровергали то, что ранее считалось аксиоматически констатированным. Масло в огонь подливали сами аймуры, то поступая вполне логично и последовательно с точки зрения иных рас и культур, то совершая действия, совершенно чуждые стороннему пониманию. При этом аймуры, казалось бы, особенно не скрывались, шли на контакт, в некоторой степени делились знаниями, активно изучали чужие культуры и нередко выступали в роли советников и консультантов для других рас, населяющих галактику. Но стоило попросить их подтвердить или опровергнуть какие-либо предположения, связанные с фундаментальными вопросами современной науки или мировыми религиями, они либо прямо отказывались делиться информацией, мотивируя это тем, что всему свое время. Знания имеют ценность, если постигнуты самостоятельным путем. Эти сведения не для посторонних. Истина должна быть постигнута, а не преподана. И так далее. Либо сводили все в шутку, либо из раза в раз откровенничали, сообщая информацию, вступающую в открытое противоречие с их предыдущими утверждениями. Аналогичным образом аймуры поступали, если кто-нибудь осмеливался задать им в лоб вопросы касательно истории, культуры, передовых достижений и физиологии этой расы. Из всего блока ведущих держав Пангалактического Альянса приконсулат аймура превосходил прочих примерно настолько же, насколько пастух превосходит стадо овец, которые он пасет. А скорее даже намного больше. Что именно в точности означает слово «приконсулат», Хатхишан не знал. Хотя, насколько он помнил из лекций, читаемых в дуэльной гильдии, приконсулат, как некая в неприличном смысле непонятная форма государственной организации аймуров, не является ни республикой, ни монархией, а созвучный со словом «консул» является чистой случайностью. При этом данное слово также встречалось в языке минорцев, хотя и использовалось в другом, более конкретном значении. Боевая мощь даже самых заурядных кораблей аймуров, если слово «заурядный» здесь вообще приемлемо, была колоссальной и несоизмеримо превосходила любые изобретения и технологии прочих известных рас в пределах освоенного космоса. А о личных способностях самих аймуров ходило немало как чарующе прекрасных, так и леденящих кровь легенд. И это при том, что ни одному идиоту до сих пор так и не приходила в голову безумная мысль ввязываться с аймурами в войну. Просто так уж сложилось, что большинство разумных обитателей галактики считали аймуров бессмертными и непобедимыми априори. Хотя в конкретном данном случае Хатхи, как и некоторые его знакомые коллеги по гильдии, имел альтернативное мнение. Существование совершенно непобедимых врагов невозможно в принципе, так же как существование некоего волшебного удара, непробиваемой стойки и тому подобных мифических глупостей, которым всевозможные шарлатаны обещают обучить во всевозможных неприкладных тренировочных секциях. Существует лишь оптимальное в данном конкретном случае действие и подходящее для данного конкретного момента положение тела. Ведь в конце концов победителем выходит не тот, кто объективно является сильнее или умнее своего противника, но тот, кто обладает преимуществом и способен своевременно его применить в конкретно разбираемом частном случае. На протяжении всей истории человечества всегда разрабатывались как новые виды оружия, превосходившие имеющиеся на данном этапе развития средства защиты, так и новые средства защиты от этого оружия. И если чья-либо мощь на данный момент, возможно, и выглядит неоспоримой, то, во всяком случае, это лишь говорит о том, что пока не разработана адекватной тактики противостояния этой силе, что не исключает в принципе такую возможность. Что же все-таки было известно об аймурах хотя бы на уровне предположений? Хатхе приходилось слышать несколько версий. Согласно одной, аймуры делились на некие родственные группы, отличавшиеся по роду занятий и цвету. Каждая из таких групп имела своего представителя, и эти представители образовывали координационный совет. Но это казалось маловероятным. Аймуры, как и их сферы, могли иметь самый различный оттенок цветовой гаммы. Лазурный, изумрудный, золотисто-оранжевый, гранатово-красный и так далее. И хотя между собой они общались, не применяя какой-либо устной речи, и, пожалуй, имена, если они у них на самом деле были, складывали из каких-нибудь частотных колебаний, то в общении с прочими расами они называли тех или иных аймуров, скажем, Оки Мектала, или Юки Аквитиата, или Аки Ютани. При этом наглядно было заметно, что, скажем, Мектала может быть исключительно лазурный аймур, Аквитиата – оранжевый, а Ютани – изумрудно-зеленый. А повторяющиеся имена, такие как Акки-Юкки, Окки-Йокки, Укки и прочие, могли говорить о статусе или занимаемой роли в данной группе. Но очень скоро стало понятно, что, во-первых, излучаемый аймуром цвет не является каким-то статичным признаком, он может произвольно измениться, как и обращение со стороны своих соотечественников. Вместе с тем, у аймуров в принципе не было какой-либо статичной формы. Чаще всего они являлись представителем иных рас в качестве излучающих, часто, но не всегда, не обжигающее свечение гуманоидов, либо парящих светящихся сфер или сгустков. Однако все это было не более чем личины, показавшиеся в настоящий момент оптимальными для достижения тех или иных целей и задач. Согласно другой распространенной концепции, аймуры воспринимались не в качестве некоторой самостоятельной расы, представленной множеством индивидуумов, но в качестве некой единой разумной электромагнитной формы жизни, охватывающей широкий радиус действия, обладая при этом феноменальным экстрасенсорным потенциалом. Эдакий серый кардинал, рассредоточившийся по галактике и через свои визуализации поддерживающий иллюзию существования целого вида, преследуя свои малопонятные цели. Радовало только одно. Хотя при желании ничего не мешало бы аймурам в любой момент подчинить своей воле всех и вся, начав править галактикой единолично и открыто, им просто не было это нужно. Ну, в действительности, если строго рассудить, для существ, обосновавшихся по большей части у сверхновых звезд спиральных витков галактики и в ее центральной части, где существование иных известных форм жизни в принципе считалось невозможным, владеющих силой, позволяющей влиять на зарождение звезд и изменение их электромагнитной сигнатуры, образование черных дыр и движение планетарных тел, какие-то там козявочки с их правительствами и внутренними расприями могли разве что представлять на досуге лишь некий энтомологический интерес. Как, скажем, если вы генеральный директор ведущего монопольного предприятия, а на заднем дворе вашей дачи существует муравейник, в котором имеется своя королева, трутни и прочее в этом же духе. Не станете же вы уподобляться неразумному ребенку, ворошая их жилье веткой и поджигая лупой. Ну, живут себе и живут, пока к вам в дом не лезут, ради бога. А у вас и своих серьезных дел хватает. Но так или иначе, контакты имели место быть. Как известно, реальность дана нам в ощущениях, однако диапазон воспринимаемых ощущений очень разнится. Обычный человек не может слышать ультразвук, который доступен дельфину или собаке, но может видеть цвета, которые не различит его пес. Иными словами, люди видят, слышат и ощущают окружающий мир не непосредственно глазами, ушами или кожей, а мозгом, интерпретирующим посылаемый рецепторами сигнал, вследствие чего человеческий мозг как способен не замечать чего-либо из того, что находится у человека под носом, так видеть, слышать и чувствовать то, чего на самом деле нет. Фактически, что есть человеческий мозг? Не касаясь сложных химических нюансов, можно сказать, что мозг – это по меньшей части синапсы, передающие сигналы наподобие электрических импульсов, и по большей части липиды, предохраняющие эту слаженную сеть от травм и замыканий. По сути, приемник и передатчик волн определенной частоты, что фактически является фундаментальной основой псионики как прикладной науки. Аймуры могли перехватывать радиосигналы, отслеживать всевозможные излучения и в том числе воздействовать на умы разумных созданий. Внедряясь в различные общества и культуры, они, проявляя энтомологический интерес, изучали повадки и характеры особей тех или иных рас, принимая при этом различные роли – от совершенно заурядных обывателей до таинственных людей в черном, из городских легенд. Согласно ряду свидетельств, аймуры поглощали энергию звезд и активно использовали ее для самых различных целей, включая синтез материи, перемещение в пространстве и времени, воздействие на те или иные предметы или субъекты, в том числе, возможно, и для создания себе подобных. Однако же, так или иначе, они, несмотря на всю их загадочность, тоже были частью этой вселенной и, стало быть, подчинялись ее законам, включая такие фундаментальные положения, как, скажем, закон сохранения энергии. Для осуществления своей деятельности аймурам приходилось поглощать и задействовать астрономические запасы энергии. Но, насколько известно, накопление энергии приводило к нагнетанию массы и в определенный момент могло привести к настоящему коллапсу. Каким же образом необходимо было откалибровать данный процесс, чтобы избежать подобных инцидентов? Наблюдение показывало, что послы приконсулата предпочитали селиться на полюсах, в полярных шапках планет, имеющих атмосферу. Выброшенные звездой протуберанцы, сталкиваясь с атмосферой, стягивались к полюсам, образуя эффект северного сияния. Аймуры, пусть и не без корыстных побуждений, выполняли роль эдаких «добрых самаритян», снижая общепланетарный уровень радиации в силу своих нужд. При этом резиденции послов, расположенные в ледниках, обычно имели очень высокую температуру, и углеродистым формам жизни было небезопасно находиться там длительное время. Однако ни рядовые аймуры, прилетавшие по тем или иным причинам в населенные миры, ни их корабли, вопреки всем опасениям, не облучали окружающих радиацией. Ну, что еще можно было сказать? Аймурам, в принципе, были чужды такие понятия, как семья, дружба, любовь, брак. Во всяком случае, в том понимании, которое в них вкладывали многие расы галактики. И в этом не было ничего плохого. Как, скажем, не совсем корректно было бы спрашивать, а может ли аймур умереть, поскольку, являясь существами с качественно отличной физиологией, аймуры и не жили в привычном понимании этого слова. Они просто являлись существами другой категории, только и всего. То есть, чисто теоретически, с учетом определенных возможных обстоятельств, аймура, как временно материализованную форму, можно было разрушить. Вот только привело ли бы это к уничтожению личности? Если допустить, что жизнь – это высшая форма организации энергии, аймуры – это энергия в чистом виде, А согласно первому закону термодинамики, энергия не возникает из ниоткуда и не пропадает бесследно, а сохраняется, лишь переходя из одного состояния в другое. Далеко не факт. А если все-таки предположить, что все виденные Аймуры являются аватарами одной единой сущности, либо некоего коллективного разума, то тем более. В общем, принципиально, либо на данный момент, Аймуры являлись непостижимой загадкой для всех разумных рас на просторах освоенного космоса. И это делало их особенными. Хатхишан не мог понять и осмыслить их природу или мотивы, но это обстоятельство никак не мешало ему просто любоваться и восхищаться невообразимой красотою этих сказочных существ. Гистен терпеливо ждал, когда его компаньону наконец надоест, то и дело с неудовольствием бросая взгляд на 37-часовые часы. В следующий раз, когда будет очередь Хатхи выступить в роли секунданта и организатора, необходимо будет заставить подождать и его, чтоб сравнил, каково это – выбиваться из графика. Подняв взгляд, Жарлин ненароком обратил внимание на одного человека, показавшегося ему несколько странным. Мужчина в форме рабочего техника, появившийся из дальнего ангара, целенаправленно двигался им навстречу. Но было в его движениях и внешнем виде что-то настораживающее. Совершенно бледное, лишенное всякой мимики лицо, безучастные глаза с потерянным, будто у наркомана под дозой взглядом, странная, неестественная походка, в целом неопрятный вид. Находясь уже на приемлемой для поражения дистанции, мужчина опустил руку в один из многочисленных карманов своего рабочего комбинезона, поднял трехствольный скорчер, представлявший собою, по сути, комбинацию из нескольких оружий различного принципа действия, не сбавляя шагу, нацелил стволы перед собой и, держа руку вытянутой, произвел выстрел. Тем временем действие препарата постепенно начинало ослабевать, и вместе с тем доселе молчавшее чутье забило тревогу, предупреждая об опасности. Но было уже слишком поздно. «Хатхи!» – раздался рядом встревоженный голос Жарлина, и в следующий момент бритер уже падал, сбитый с ног товарища. Перед ударом о покрытие космопорта шевалье, пусть и краем глаза, но все-таки успел заметить секундный всплеск когерентного света, исторгнутый квантовым генератором. Дежурившие в данном секторе робовоины среагировали моментально, открыв ответный огонь на поражение. Предлагать сдаться и сложить оружие они, по всей вероятности, не сочли нужным или возможным. А на партию оружия нелетального принципа действия, позволявшего легко и просто выводить представителей большинства известных видов из строя, администрация космопорта, похоже, поскупилась. Как, впрочем, и на анализаторы для энергоконвертеров. Вместо этого решили ограничиться стандартным боевым. Нападавший не успел оказать им какое-либо сопротивление, за считанные доли секунды превратившись в какое-то нежизнеспособное месиво. Приподнявшись, Хатхи повернул голову и увидел распластавшегося на земле и истекающего кровью Гистена. Его друг умирал. «Гис!» Ошарашенно и потерянно оглядываясь, как будто не веря в случившееся от того, что оно произошло так неожиданно, стремительно и недавно, Хатхи навис над Жарлином, сжав его окровавленную руку. «Кодированный!» — кашляя кровью, прохрипел тот. «Я видел его глаза. Я видел таких раньше. Над ним поработал псионик». «Гис, помолчи. Сейчас прибудет автодок. Гис!» Проклиная себя за свое любопытство, заставившее покинуть гравикар и задержаться, проклиная препарат, не позволивший ему своевременно ощутить и предотвратить надвигающуюся угрозу, Хатхи понимал, что этот выстрел, скорее всего, предназначался ему самому. Вокруг уже началась суета. Переполошились сотрудники космопорта, со всех концов сбегались зеваки, утратившие интерес даже к аймурской сфере. Робовоины оцепили территорию, оперативно подлетел дежурный гравикар скорой помощи. Вот только помогать, казалось, скоро будет уже некому. Хатхи не замечал ничего вокруг. Он желал только одного – исправить свои ошибки, едва не стоившие жизни не только его другу, но и ему самому. «Держись, все будет хорошо», – пообещал шевалье, и в льдисто-серых глазах в этот миг читалась суровая уверенность. Плавно, постепенно, но верно наращивая темп, незримые вихревые потоки, пронизывая все клетки тела, пронеслись по капиллярам, извилинам мозга, и в какой-то миг в сознании словно раздался щелчок. Подобно сорванной с гранаты чеки или нажатому спусковому крючку, это было началом опасной реакции. В какой-то момент все краски, все звуки, все движения прервались. Время прекратило свой бег. Весь мир словно замер в ожидании. А затем, все так же резко, наращивая темп, пришел в движение. Но только уже в обратном направлении. Поначалу неторопливо медицинский гравикар уехал прочь, зеваки разбежались обратно, а растянутые в оцеплении робовоины стянулись вновь. Хатхи отпустил своего друга и, повернув голову, снова лег на землю. Выстрелы робовоинов вернулись к ним же, а нападавший, ожив и поднявшись, втянул свой луч обратно в дуло боевого лазерника, отходя спиной назад, в то время как Жарлин, выкрикивая «Ихта!», отскочил от компаньона. События ускорялись, все стремительнее и стремительнее. Вот Хатхи вновь любуется сферой, вот автоматон возвращается на своем гравикаре, пересказывая в обратном порядке свой рекламный монолог. После чего оба мужчин, следуя задом наперед, снова оказываются в машине и едут спиной, при этом наблюдая, как автоматон-трудяга старательно возвращает на место в неприличное слово недостающую букву. Как робовоин аннулирует выписанный им недавно штраф, а рабочие загружают конфискованную контрабанду обратно. Быстрее, быстрее, быстрее. И вот врата космопорта распахиваются, и мужчины, решительно проталкиваясь спинами через толпу журналистов, следуют назад, а от силового поля в окружающую толпу демонстрантов живописно слетаются целые куриные яйца, бутылки и помидоры. Быстрее, быстрее, быстрее! Официальная часть. Аэротакси, аэроплатформа. Быстрее, быстрее, быстрее! И вот они снова находятся на стоянке семи ветров. Быстрее, быстрее, быстрее, и кровь барона стекается обратно к разрубленным частям его тела, а те, подскакивая, снова срастаются в живого человека. Быстрее, быстрее, быстрее. И странный бой только в самом разгаре, а после него следует совместный обстрел взглядами, проверка на сканерах и отход к различным краям платформы. Ветер дует в обратную сторону, а двойное лазурное солнце не поднимается, а уходит. Быстрее, быстрее, быстрее! Тело не способно отслеживать такое количество движений, а сознание воспринимать такой поток информации и действий. Звуки, запахи, цвета, ощущения – все сливается в один сплошной неразличимый поток. Белый тоннель, по окраинам которого некоторое время еще заметно какое-то мельтешение, но он разрастается и вскоре все заглатывает. Первые несколько мгновений Хатхи-шан выглядел словно битый ломом. Новые запахи, картины, звуки, чувства резко нахлынули на органы чувств. Он и в самом деле не понимал, кто он, где он и что вообще происходит. Где-то на переднем фоне Гистен вел очередную познавательную полемику с Искинтом, но шевалье не был в состоянии что-либо воспринимать. Вскоре он ощутил металлический привкус и запах крови. Она шла у него из носа. Голова кружилась. В этот момент по мозговым рецепторам словно бы нанесли мощнейший удар. Ком резко подступил к горлу и бритера вырвало, что никак не могло не привлечь внимание дискутирующих. «О боже мой, только не на новый ковер!» — взмолился пусть и неестественный, но мелодичный голос Искинта. «Хатхи!» «Ну, началось!» – практически в унисон с ним воскликнул Жарлин, поспешив на помощь другу. По телу Хатхи прошли болезненные судороги, и он, свалившись с кресла на пол, забился в диких конвульсиях.